167. О, если бы ты был или холоден, или горяч, то есть силен. Светоноситель быть должен сильным. В борьбе видов за существование выживают сильнейшие и наиприспособленнейшие. В потоке космической эволюции космический ссор образуется из слабых и неустоявших. Эволюция держится на сильнейших. Потому устремление силу умножить свою утверждается мною. Сила дух есть сконцентрированная сила огней, накопленных и собранных раньше. И если в минуты слабости дух может напрячь все огни и силы собрать воедино в фокусе приложения, значит, накопление есть. Значит, случайности внешних условий не смогли помешать разбросанные по разным направлениям вовне силы духа снова собрать и ринуть по желаемому руслу. Это умение в тяжкий момент концентрировать силы дается лишь опытом жизни. Силу ту чует свою, и неисчерпаемость ее — опытный дух, много жизней прошедший. Можно тома написать об огненной силе. Ее можно набирать и накапливать сознательно, и даже по крупицам, памятуя, что каждая крупица является нетленным и неотъемлемым приобретением. Не бойтесь терять, ибо каждая утрата или потеря есть нахождение и умножение сил. И даже теряющий друзей силу свою умножает, ибо должен стать вдвое сильнее, или сильнее настолько, насколько был силен утраченный друг. В потенциале духа заложены неисчерпаемые возможности умножения сил, если глубина огненной мощи его начинает уже раскрываться. Безволие, бессилие, слабость, в каких бы формах они ни выражались и под какими бы ни скрывались, не прощаются жизнью. И плата за них велика. Быть надо сильным, вызывая в себе превосходство духа. Лучше быть сильным в борьбе за победу над собою, чем слабым в хорошести своей. Лучше сильным себя сознавать, чем ничтожеством слабым. Лучше силу свою утверждать перед лицом жизни, чем никчемную слабость. Я сильным опорой щит. Я сильному силу умножу и дам во сто крат. У слабого и не имеющего жизнь отнимает и то малое, что имеет. А силе победа дается.